Mirror Dancers. Дальше некуда. Часть 1. Вкус огненного виски. Многие готовы отдать все что угодно за знание будущего, пойти по головам, чтобы спасти или обрести нечто ценное, выиграть в лотерее или узнать желаемый ответ, как стоило бы поступить в той или иной ситуации. Какой же вариант событий наилучший и правильный? И есть ли на самом деле выбор, что, если вмешательство во время, всего лишь иллюзия, и какой бы вариант ты ни выбрал, все заранее определено пресловутой судьбой. Что, если теория коллапсирования времени, гласящая, что мир поглотит сам себя, сделай ты неверный выбор, это все выдумки философов. А если не поглотит, то что, если мультивселенных не существует? Никому не дано понять тонкую материю времени, и почему так произошло, что однажды одна одаренная волшебница в своей любознательности сломала временный континуум и отправилась в будущее, что ее дочь стала расплачиваться за это, а внучка и вовсе не смогла найти своего места во времени. Моргане Дамблдор было невдомек, что она обрекает своих потомков на бесчисленное количество перемещений во времени, что из-за ее вмешательства во время юная Джоконда Уинтер, потомок удивительного, великого волшебника Мерлина и древнего темного мага Салазара Слизерина, окажется пленницей судьбы, которой суждено залатать образовавшиеся во времени дыры. Возможно, само время, как будто живой организм, осознало, что ее хрупкая мать, Аврора Уинтер, окажется на это не способна. Аврора только в конце своего путешествия вспомнила будущее, но даже зная она его изначально, смогла бы она поступить правильно, смогла бы довести историю до ее завершения, падения темного лорда в конце второго тысячелетия от Рождества Христова. К сожалению, время решило иначе, и за ошибку Морган и Дамблдор с лихвой расплатилась Джоконда, внучка, о которой Моргане не было известно, девочка, впитавшая в себя добродетель матери и хитрый и холодный нрав отца, родившаяся случайно, в результате насилия. Джоконда обязана была расплатиться за ошибки своей семьи, своей самонадеянной бабушки. Но что, если все было так, как должно было быть? Что, если Моргана Дамблдор не виновата? И что это никакие не ошибки, а всего лишь судьба, несомненно трудная, полное лишение и потерь, но все же судьба. Нью-Йорк, 1923 год. Ритуал распития утреннего кофе был омрачен очередным визитом стажера Авроры Парпентины Голдштейн. Ее невероятная способность притягивать к себе неприятности уже снискала определенную славу в кругах Макуса. Даже президент, обычно мало общающийся с младшими сотрудниками Аврората, тихо закатывала глаза, когда та в очередной раз врывалась на закрытое совещание, или же выслушивала оправдание Гривза за своего юного Аврора. Фраза «снова Гольдштейн» уже стала крылатой, и хотя Тина подавала большие надежды, а ее незаурядный ум мог посоперничать с умами матерых следователей Авроров, ей элементарно не хватало сдержанности, ее наивность в общении с вышестоящими чинами и отсутствие чувства так-то иной раз просто сшибали с ног. Гривз почему-то всегда защищал ее, с того самого момента, как она переступила порог американского магического конгресса, едва окончив курс молодого Аврора, и потому снова смиренно выслушивал ее. Ее амбиции 2 года спустя еще шли впереди разума. Тине всегда казалось, что она бежит к руководству с самыми важными новостями, что ничего важнее ее доклада просто не может быть, и даже косые взгляды коллег никогда ее не останавливали. Ну когда же она уже научится держать себя в руках? Бесспорно, она являлась ответственным Аврором, считая, что любая мелочь в расследовании важна и как минимум таит за собой чей-то план по захвату мира. Но, увы, для Гривза, пережившего слишком многое за время службы в Макуса еще задолго до того, как его повысили до главы отдела магического правопорядка и заместителя президента Пиквери, все ее расследования уже не казались чем-то интересным. «Что на этот раз, Голдштейн?» – спросил он, сохраняя самообладание и поглядывая на нее, сложившую руки у груди и покусывающую губу. Его индифферентное выражение лица не говорило ровным счетом ничего о его внутреннем раздражении. Возможно, причиной того раздражения стала вчерашняя потасовка волшебников с немагами в Бриджхэмптоне, в результате которой оказался застрелен из обыкновенного револьвера сын главы отдела магических популяций и контроля над ними. А возможно, Гривз элементарно не выспался из-за того, что ему, главе Аврората, пришлось самолично заниматься вопросом, так как отец убитого был близким другом его давно почившего дяди. Взгляд карих глаз Голдштейн, наполненный любовью к своему делу и решимостью, которой мог бы позавидовать любой Аврор, коснулся бумаг на его столе, и лицо ее вдруг обрело настороженное выражение. Перед ним лежало вчерашнее нашумевшее дело. «Я, наверное, не вовремя, но...» «Вы совершенно не вовремя, Гольдштейн, впрочем, как обычно». «Что у вас?» Грейвс закрыл папку с документами и небрежно бросил ее в ящик стола, думая, что убитый горем отец не сможет поквитаться с немагом, спустившим курок, и нисколько не интересуясь очередной сенсацией амбициозной, но назойливой девушки. Того немага ждет обыкновенная немагическая тюрьма. Она снова прикусила губу. Впрочем, недолгий приступ неловкости быстро сменился желанием доказать, что она действительно обнаружила нечто важное и несомненно требующее вмешательства главы Аврората. «Сэр, вчера мы работали под прикрытием в немагическом спикизе. Впрочем, операция прошла безуспешно, сама себя перебила она, но я заметила нечто совершенно странное». «И что же вы заметили, Гольдштейн?» – спросил он с изрядным оттенком сарказма, который она, однако, либо не заметила, либо проигнорировала. «Продолжайте», – махнул он рукой, притянув с соседнего стеллажа баночку с корицей и при помощи магии добавив к своему уже остывшему кофе щепотку. «Жаль, пенка уже осела. Сэр, в этом спикизе, понятное дело, незаконно продают алкоголь, но вот что привлекло внимание», – она приложила палец к губам, обдумывая следующую фразу. «Виски, который я заказала, оказался необычным. Это точно огневиски. Я, конечно, не пью крепкие напитки, и мне было неважно, что стоит передо мной во время задания», — оправдалась она, так как не могла пригубить при исполнении, — «но запах. Сэр, я уверена, что это огневиски, этот запах сложно с чем-то спутать. Кто-то из наших, получается, сбывает алкоголь по нашим рецептам в немагический мир, а это строго запрещено статьей Р4, пункта 423 о взаимодействии с немагическим миром». Грейвс не изменился в лице. В США действовал сухой закон, но на волшебников это не распространялось. Конечно, сбыт магического алкоголя в подобные заведения карался законом, но... «Вы снова за свое, Гольдштейн?» Она потупила взор карих глаз, уже привычно принимая его негодование, но не в ее стиле было отступать, и потому Гольдштейн предложила. «Могу ли я провести расследование, сэр?» — уточнила она. Он смерил ее нечитаемым взглядом и кивнул. «Конечно, мисс Гольдштейн, но только в свое личное время и чтобы это не шло в ущерб работе». Это все, она и не рассчитывала, что он отрядит авроров накрыть это заведение, но действовать в одиночку пока побаивалась в силу неопытности. И потом, она пришла с догадками, не принеся ни единой улики. «Хорошо, сэр», — поверженно согласилась она и направилась к двери, пока он, потеряв к ней какой-либо интерес, уткнулся в свежую газету. Пора было с этим заканчивать. Грейвс сам ее разбаловал, предоставив свое покровительство, хотя этому не было никаких причин. Тина была весьма хороша собой, образована, но ей нужно было время, чтобы освоиться в Аврорате. И этого времени у нее было предостаточно. Был в ней какой-то привлекательный свет, маленькая искорка бунтарства, которой он поначалу симпатизировал, а потом счел за элементарную глупость. Возможно, сам Грейвс никогда не был таким, он всегда доверял только фактам. И ему было просто любопытно, как эта глупышка собирается построить карьеру вместе, не терпящим пустых предположений. Ее определенно стоит поставить на место. Он уже столько раз был на грани того, чтобы жестко отчитать ее, но всякий раз почему-то откладывал показательную кару, а затем костерил себя за несвойственную ему мягкость, о которой его сотрудники даже не догадывались. Для них глава магического правопорядка был человеком непримиримого нрава, строгим боссом и уважаемым в американском сообществе магом. И он был слишком занятым, чтобы постоянно уделять Тине время. И потому в последние полгода он становился холоднее и холоднее по отношению к ее нелепым докладам. Но, кажется, она просто этого не замечала, все еще видя в нем наставника и человека, к которому всегда может обратиться. Что называется, сам виноват. В атриуме здания Конгресса, как всегда, негде было камню упасть. Сотрудники и посетители всегда создавали много шума, но Персиваль уже давно научился абстрагироваться и закрываться в своем сознании, обдумывая очередное дело или же прокручивая в уме очередной разговор с Пиквери или кем-то еще. Он был человеком щепетильным и никогда не пустословил. Этим он весьма импонировал госпоже президенту. Именно это качество самая занятая волшебница Америки считала наиболее ценным. Возможно, именно поэтому Грейвс и невольно тянулся к Гольдштейн, ведь она составляла им обоим разительный контраст. В какой-то момент он подумал, что зря, наверное, дал ей добро проверить подозрения насчет незаконного сбыта магического алкоголя в мир немагов. Тем более, в личное время, Гольдштейн действительно может накликать на себя беду. Он быстро отбросил эти мысли, и без того голова шла кругом. Отряд «Авроров» во главе с ним отправился в Ильвермор с ордером на обыск директорского кабинета. Уже несколько раз Рейнхард Роджерс попадался на нескольких несвойственных статусу директора подозрительных делах, в частности, на связи со сбытом темномагических артефактов. Немыслимо просто, что этот человек до сих пор делает во главе школы, выпускающей юных американских волшебников, но вина его не была доказана. Пиквери приказала положить этому конец, и Гривзу пришлось бросить все силы на поиск доказательств. Даже среди студентов уже были осведомители, дети Авроров, с гордостью согласившиеся шпионить за директором и докладывать любую мелочь. На этот раз один из студентов прислал сову с описанием некоего предмета, напоминающего руку Мидаса, которую успел увидеть мельком в директорском кабинете во время собрания старост. Запрещенный артефакт не только наделял владельца несметными богатствами, но и превращал людей, коснувшихся его, в золото. Не далее как 4 года назад была случайно обнаружена золотая статуя предыдущего заместителя Пиквери, до того реалистичная, что у каждого бы вызвало сомнения. Но, к сожалению, человека, коснувшегося подобного артефакта, невозможно расколдовать. Да и следов магии не было. Конечно же, сам заместитель пропал без вести какое-то время назад, и все прекрасно знали, какие теплые отношения его связывали с директором Ильвермора. И все же Персиваль Грейвс точно знал, что вернется ни с чем. Владей директор рукой Мидаса на самом деле, он не стал бы светить ею перед студентами. Ордер на обыск в кармане был всего лишь очередной беззубой мерой запугивания, попыткой держать директора школы в узде. Этот маг был изворотливой сволочью, более того, очень уважаемой сволочью. Его боготворили многие студенты, а попечительский совет всегда стоял за него горой. Несметные богатства, которые, вероятно, даровала директору эта гипотетическая рука Мидаса, обеспечивали ему вес в обществе, ведь мало кто мог отказаться от взятки в виде слитков золота. Он не метил в президенты Конгресса, а вел незаметную, но значимую политическую игру, и этим сильно раздражал всю верхушку магического сообщества Америки. Теперь же все несколько изменилось. Сейчас директора нужно было прищучить за убийство заместителя Пиквери. Это уже выходило за рамки. Но, с другой стороны, зачем ему держать столь ценный артефакт в школе? И вот Грейвс, внешне не проявляя ни малейшей в ней заинтересованности, смотрел на золотую руку на подставке в директорском кабинете и старался не багроветь от гнева. Это была всего лишь награда за выдающиеся заслуги перед магическим сообществом, которое разыгрывалось между директорами школ разных континентов за вклад в развитие образования. Кисть руки, держащая оливковую ветвь, Пиквери будет недовольна, только это сейчас могло волновать всегда полного достоинства и сдержанности главу магического правопорядка. Ордер предъявлять не пришлось. Директор сам открыл двери своего кабинета и предложил обыскать его, ведь для всех вокруг он был, как бы сказали немаги, святым человеком без единого пятнышка на репутации. Но только не для тех, кто уже давно за ним наблюдал. Выходя из кабинета директора ни с чем, Грейвс только сейчас позволил себе глубокий вздох и осмотрелся вокруг, словно до этого у него на глазах были шоры. Сначала работа, потом эмоции. Он учился на факультете Вампуса и, конечно, школа могла вызвать в нем определенную ностальгию. Гобелены основателей и существ, именами которых были названы факультеты, пустынные во время занятий коридоры и едва уловимый запах чернил и свежих пергаментов, все это навевало приятные воспоминания. Невзирая на то, что Грейвс очень любил это место, оно не одарило его друзьями. Всегда скрытный, не самый приятный в общении студент, он предпочитал общению пыльные полки библиотеки, а в свободное время оттачивал мастерство владения магией. Его сокурсники всегда говорили, что он попал не на тот факультет и, решив, что ему место на рогатом змее, быстро потеряли к нему интерес. Однако даже его волшебная палочка содержала в сердцевине волос Вампуса, символа факультета. Невзирая на то, что он учился на факультете сильных духом и телом воинов, он до совершенства отточил свои навыки и в науке. Великолепно владея беспалочковой магией, в свое время он был лучшим на курсе и, конечно, уже тогда профессора пророчили ему большое будущее. Потомок чистокровного рода Гривзов без труда взлетел по карьерной лестнице, миновав несколько низших ступеней, благодаря связям отца, и его как-то сразу стали воспринимать всерьез, хотя обычно детей из власть имущих семей долго не признавали. Он доказал свою полезность делом, остро отточенным умом и несвойственными стажеру Аврору способностями, когда с блеском довел до конца свое первое расследование. Гибель отца, затем долгая болезнь матери, забравшая ее спустя всего 3 года после ухода супруга, закалили Персиваля. Пытаясь справиться со всем, что на него навалилось, он с головой ушел в работу. Последний из Гривзов, он с гордостью носил эту фамилию, однако к своим 43 годам так и не обзавелся семьей, чтобы передать ее по наследству. Даже не учитывая отсутствие свободного времени, казалось, он был просто не способен на такие чувства, как любовь, а, потеряв родителей, стал волен сам распоряжаться судьбой и откладывал брак по расчету, все силы отдавая безусловно единственному, на что он был способен, работе. И потом, его деятельность была сопряжена с несомненной долей риска, и подвергать кого-то опасности он не мог, а, быть может, Гривз просто оказался не способен разделить свою жизнь с кем-то. Все еще ощущая терпкий запах прошлогодней листвы на горе Массачусетса, где располагалась школа магии, он предвкушал неприятный разговор с Пиквери. У входа в здание Конгресса Персиваль заприметил знакомую фигуру, тоненькую, словно ствол молоденького деревца, Парпентину Гольдштейн, спешно покидающую работу в вечернем платье, выглядывающем из-под тонкого плаща. «Гольдштейн не в ночную?» – спросил он у ее непосредственного куратора, который сопровождал его в Ильвермоне. «Нет, мистер Грейвс, у нее дневная смена сегодня», – нейтрально ответил тот. Персиваль с подозрением сощурился, понимая, что Тина пошла исполнять задуманное. Насколько он знал, она не была любительницей светских мероприятий и вечеринок, и потому ее платье выглядело более чем странно, ведь Тина женственным платьем всегда предпочитала деловые костюмы, как и любой другой аврор ее пола. Однако больше он ничего не сказал, сейчас важнее всего было держать ответ перед Пиквери. Мужчина в низко надвинутой шляпе выглядел подозрительно. Он хохлился в своем удлиненном пиджаке, словно скрывая личность. Но едва завидев знакомого, он тотчас снял шляпу и принял дружеские объятия от конферансье заведения, и Тина сразу потеряла к нему интерес. Здесь не было дорогого убранства, из всех украшений зала было несколько недорогих люстр и канделябров, пара другая гирлянд да ничего не стоящие рисованные афиши местной певицы в кандибобере с большим бантом, отплясывающей чечетку возле микрофона, голые кирпичные стены и газовые лампы. Все это выглядело так, будто заведение было декорировано и обставлено буквально за 5 минут из подручных материалов. Впрочем, так и задумывалось. Многие немагические бары все время переносились их хозяевами с места на место, только так можно было вести алкогольный бизнес во время сухого закона. Тина знала лишь одно немагическое заведение, которое работало постоянно и оформлено было в весьма кричащем стиле арт-дека. «Седой консьерж», так оно называлось и, насколько она знала, принадлежало сыну какой-то важной политической шишки Нью-Йорка, чье имя позволяло обходить суровый противоалкогольный закон. Более того, заведение посещали только сливки общества, элита. Иных туда не пускали. Здесь же, в зачуханном пабе Спикизи, как их называли, след которого исчезнет не более, чем через месяц, все было довольно просто, но, стоит признать, со вкусом. Зеленое, чуть с переливом, платье прямого покроя, немногим выше колен, хотя и выглядело скромно, но уже успела привлечь к себе некоторое количество заинтересованных подвыпивших взглядов. Даже надень на нее мешок, Тина бы все равно выделялась среди женщин своей простой и в то же время утонченной привлекательностью. И хотя до сногсшибательной Куини, ее любимой сестры, ей было не дотянуться, но такими уж уродились обе сестры Гольдштейн, весьма симпатичными особами, которые просто не могли не снискать внимания противоположного пола. Даже отсутствие макияжа не могло превратить Тину в бледную моль, и потому ей пришлось применить отвлекающие чары. Утопая в мыслях, Тина и не заметила, как прошло довольно много времени. «Эваниска», — тихо шепнула она, и янтарная жидкость испарилась, а шустрый официант весьма быстро выловил взглядом ее опустевший бокал. «Мэм, вам повторить, только не эту бурду, пожалуйста. У вас есть нечто более приемлемое?» – спросила она, хотя была уверена, что вчера заказывала то же самое, память редко подводила ее. «Возможно, столь утонченной особе стоит попробовать наше фирменное шампанское?» «Я бы хотела хорошей виски», — тотчас оборвала она. «Две порции», — раздался голос за ее спиной, и Тина, не веря ушам, осторожно обернулась в сторону его обладателя. Персиваль Грейвс словно и не покидал своего кабинета, он возвышался над ней с неприкрытым превосходством. Статусный, идеально холеный мужчина в костюме тройки с кипенно-белым шелковым шарфом, как будто небрежно накинутым на плечи, но идеально подчеркивающим воротник стойку, взирал на нее безэмоциональным взглядом. Официант, более не сказав ни слова, отправился исполнять заказ. Однако его последний оценивающий взгляд на присоединившегося к даме джентльмена сразу же отразил калькуляцию в его мозгу о том, сколько долларов он может выжать из одетого с лоском гостя. «Вы не против?» Не дождавшись ответа, Грейвс просто сел напротив, оглядел довольно шумное заведение и задержал взгляд на сидящей на высоком табурете на сцене певице, полностью отдающейся музыке. Тягучая мелодия медленного джаза под аккомпанемент фортепиано, нежный воркующий голос певицы и ее плавные жесты создавали романтическую обстановку, и в какой-то момент Тина почувствовала неловкость. В этом дурацком коктейльном платье, рядом с начальником, непонятно как оказавшимся в баре, она забыла, что хотела сказать. «Что привело вас сюда, мистер Грейвс?» Взяв себя в руки, спросила она, приняв уверенный, как ей показалось, вид. «Иногда вы слишком буквально воспринимаете мои слова, мисс Голдштейн», столь же деловым тоном ответил он и взглянул на официанта, поставившего перед ними бокалы с толстым дном. Грейвс не стал дожидаться отбытия официанта и, едва пригубив, сказал: «Сомневаюсь, что подобная дрянь может сойти за лучшие виски в этом заведении». Тот непонимающе уставился на гостя. Грейвс не пылал энтузиазмом по поводу ее решения провести личное расследование, но и препятствовать не стал. Алкоголь, который она все же попробовала вчера на задании, невзирая на то, что была при исполнении, действительно оказался огневиски по излюбленному шотландскому рецепту. Однако сейчас перед ними на столе стали бокалы с абсолютно обыкновенным виски, более того, не лучшего качества. «Это лучшее, что у нас есть, сэр. Я была здесь вчера, и мой спутник прав, этот виски не идет ни в какое сравнение с тем, что вы подавали вчера». Она все еще недоумевала, почему сам глава Аврората решил присоединиться к ее маленькому расследованию, но все же сумела быстро отогнать минутное потрясение, ведь, кажется, он действительно хотел помочь ей. После короткого «я уточню, мэм», официант вновь покинул их, и взгляды Тины и Персиваля встретились. Ей хватило смелости отмести стеснительность и стать профессионально отстраненной. «Итак, мистер Грейвс, что вы имели в виду под словами, что я воспринимаю все буквально? Вы сами сказали, что я вольна посвящать свое свободное время чему угодно, включая расследование». Он сощурился, отмечая про себя ее самообладание и способность развернуть разговор в сторону собственной выгоды. Он и впрямь не должен был здесь находиться, но, увы, любопытство шло впереди него. Невзирая на кипу бумаг, оставшихся на столе в его кабинете после недолгого, бессодержательного и не самого приятного разговора с госпожой президентом, он решил таким образом скрасить остаток дня, вместо того чтобы отправиться домой и снова сесть за бумаги. Быстро узнав о месте проведения вчерашней операции отряда Тины, он, не раздумывая ни секунды, отправился сюда. Возможно, желая самоутвердиться за счет неумехи Аврора, напавшей на заведомо ложный след, а может, просто волнуясь за нее. «Мисс Голдштейн, с утра у меня шла кругом голова от событий предыдущей ночи и задания, которое я выполнял сегодня. Мне было просто не до вас, но в одном вы правы, и если это так, то сбыт магического алкоголя в немагический мир может быть весьма серьезным преступлением вплоть до раскрытия волшебников». Едва он успел это сказать, как заметил их официанта у нескромно заставленной разнокалиберными бутылками барной стойки, общающегося с мужчиной в черном фраке. Оба поглядывали в их сторону, но едва заметив взгляд гостя, сразу же отвернулись. Если бы не их реакция, Грейвс мог бы счесть их разговор за обычный рабочий момент, но они сами подталкивали его к мысли, что Тина, возможно, права. Мазнув взглядом по танцующей медленный танец паре, он посмотрел на спутницу, та, кажется, тоже заметила маневр официанта и сейчас ожидала, с каким ответом тот к ним вернется. «Мэм, вчерашний виски, если я правильно понял, о чем вы, был пробной партией от нового поставщика. К сожалению, у нас было всего несколько бутылок, и все они благополучно закончились вчера. Жаль», — почти искренне вздохнула Тина. «Действительно хорошие виски, да и не самой дорогой, по крайней мере дешевле этого», — кивнула она на свой стакан. «Такой я уже пила, но очень давно в Чикаго», — на ходу стала сочинять она, и Грейвс решил просто понаблюдать. «Он там популярен, но название, к сожалению, не помню. Какое-то мужское имя на «Г». Вы планируете его закупать?» «Барнабас Блейк», — подсказал официант, словно убедившись в том, что клиенты спрашивают лишь из праздного любопытства, ведь зачастую подобный интерес проявляли органы правопорядка. «Точно». Она указала на него пальцем и тут же кокетливо положила подбородок на тыльную сторону ладони. «Что ж, я отметила для себя это заведение только из-за виски. Вы будете его закупать или мне придется искать другой спикизи в этом районе? Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос, так как я всего лишь официант». «Все в порядке, Сэм?» – спросил образовавшийся рядом мужчина в черном фраке. «Да, мистер Льюис», – уверенно ответил Сэм, – «разве что я не могу без вашей помощи ответить на вопрос этой прелестной леди». Мужчина в чрезмерно праздничном для этого места фраке, все еще не отметая подозрений, взглянул на Тину. «Барнабас Бейн, Блейк, мэм», – подсказал официант. «Блейк, вот видите, я снова забыла название, моя память редко меня подводит». «Но название любимого виски запомнить не могу», — усмехнулась она, и губы Грейвса поневоле осторожно дернулись вверх. Такая Тина ему нравилась. «Мистер Льюис, планируете ли вы закупать этот виски? Он действительно очень и очень хорош». «Пока нет, мэм, у нас уже есть проверенные поставщики. Но если с ними что случится, учитывая времена, мы непременно вспомним, что гостям нравится именно этот виски». «Что ж, жаль, но хотя бы я вспомнила название». Развеселившись, хлопнула она в ладоши, искрометно играя свою роль и отгоняя подозрения Льюиса. «Было бы здорово иметь на полке бутылку-другую, да, дорогой». Грейвс даже сначала не понял, что она обращается к нему. «Не могу оценить вкус виски, который тебе понравился ввиду его отсутствия, дорогая, но мы его достанем. Я знаю, что ты не остановишься, пока не заполучишь желаемое». Он неожиданно склонился над столом с несвойственной ему улыбкой и заключил ее ладони в свои. Тина опешила, но именно на эту реакцию он и рассчитывал. Так же быстро собравшись, она сжала его ладони крепче, и Льюис, решив, что голубков нужно оставить наедине, откланялся и испарился в сторону двери за баром вместе с официантом. Дальнейшие расспросы и любопытство могли бы привести ко вновь возросшей подозрительности. По крайней мере теперь им было известно название напитка, а отправить Авроров во все спикизи Нью-Йорка не составит труда. Тина неловко разъединила их руки, когда в актерской игре отпала необходимость. «Не знаю, зачем вам это, мистер Грейвс, но спасибо, что подыграли», – осторожно заметила она. «Я не мог не подыграть», – ответил он честно, пригубив виски и отставив его. «Действительно бурда. Официанты, видимо, управляющие заведения более не проявляли к ним никакого интереса, и, расплатившись за напитки, они отправились к выходу. Возможно, стоило заколдовать их, чтобы выведать имя поставщика, но не стоило торопиться, чтобы не спугнуть. Завтра сюда придут другие Авроры, спешки нет». Помогая Тине надеть пальто, Грейвс заметил, как к ним спешит официант, получивший чрезмерно щедрые чаевые и не желающий прощаться с состоятельными клиентами. Он осторожно и негромко шепнул им, что данные виски наливают в седом консьерже, и завтра он будет в ночную смену работать там, а также, несомненно, обеспечит им весьма хороший столик. «Какая удача!» – улыбнулась Тина, уверенная, что поймала ту самую удачу за хвост. «Несколько долларов знают свое дело. Да, стоило только прикормить официанта», – не мог не согласиться Грейвс. «Что ж, мисс Голдштейн, завтра пятница, у вас, кажется, будет ночная смена». «Верно, мистер Грейвс», — она приподняла бровь в непонимании. «Тогда встречаемся в 10 вечера у входа в здание Конгресса. Думаю, мы сможем продолжить наше расследование», — сообщил он и просто парировал домой. «Спикизи, Англ, спиакиасы, или Блиндпик, Блиндтигер, нелегальные питейные заведения или клубы, в которых подавались крепкие алкогольные напитки во времена сухого закона, 1920-1933, в США. Примечание. Персонажи будут добавляться в шапку по мере появления, части, выкладываться по мере написания. Не уверена, что смогу, как и прежде, публиковать по главе в неделю, пока привыкаю обратно к писательству. Столько времени прошло, молюсь на музу. Часть 2. Великий Уилби. Он всегда был таким. Профессионально отстраненным и не замечающим окружение. Чистокровный волшебник из уважаемой семьи, Персиваль Грейвс стоял на ступень выше остальных, и дело было даже не в чистоте крови и не во внушительном наследстве, оставленном почившими родителями. Таких, как он, в Макуса было, наверное, с десяток. Возможно, дело в воспитании, в чем-то, что появилось вместе с ним при рождении, или суть таилась в его высокой должности, Тина не знала, но, ожидая его у выхода из Конгресса, не в первый раз подчеркнула для себя эту его черту. Отличаться ото всех, возвышаться надо всеми. Куинни, услышав об их совместном расследовании, разошлась не на шутку. Она приложила руку к образу сестры, нарядив ее по собственному вкусу. И вот, пожиная плоды фантазии Куинни, Тина стояла на ступенях Конгресса и пряталась от расходящихся по домам служащих за переброшенным через локоть пальто. Благо, прохожих становилось все меньше и меньше. Куинни трансфигурировала один из своих сарафанов в весьма яркий наряд. Алое платье в пол, подпоясанное широким рубиновым поясом, на тон темнее лента, охватывающая голову, и совершенно не по-рабочему яркий макияж. И, конечно же, бордовая помада. Куинни сделала все, чтобы ее сестра ощущала дискомфорт, особенно под пристальным взглядом главы магического правопорядка. «Это точно свидание», — говорила она, больше понимая, что может быть у мужчин на уме, благодаря своему дару. Грейвс, спускаясь по лестнице, не сводил с нее взгляда, и это, признаться, доставляло особое неудобство. Куинни, конечно же, подогрела интерес сестры, но все же он был ее начальником, и их расследование не планировалось превращать в свидание. «Прекрасно выглядите», — сказал Грейвс, поравнявшись с ней, однако, едва Тина почувствовала себя женщиной в его глазах, добавил, «как раз подойдет для седого консьержа, чтобы слиться с толпой». О, ну конечно, о чем она только могла думать. Он всего лишь похвалил ее маскировку для работы под прикрытием. Тина поспешно накинула пальто, мысленно ворча на свою впечатлительную сестру, и они, едва выйдя за пределы здания Конгресса, аппарировали в тихий закоулок неподалеку от седого консьержа. Уже оттуда до них доносился гомон голосов, а, выйдя на прилегающую улицу, Тина едва не лишилась дара речи, увидев невероятно длинную очередь из дам и господ, а также сигналищих автомобилей с открытым, невзирая на прохладную апрельскую погоду, верхом. Молодые люди и достопочтенного возраста поры распивали алкоголь прямо на улице, стоя в очереди к двери без вывесок и опознавательных знаков. И это во время сухого закона, и куда смотрит полиция. К своему удивлению, Тина заметила полицейских, пытающихся регулировать это странное движение из разряженных людей. Здесь явно не было людей среднего и ниже достатка. Дамы в норковых манто, сверкающие серьгами и колье, с перьями в волосах и на платьях, выглядывающих из-под верхней одежды, и их спутники в пошитых на заказ костюмах, гладко выбритые или с модными усами и через одного в стильных котелках. Все это намекало на дороговизну места, в которые они направлялись. «Вы позволите?» — спросил Грейвс и, наведя на них легкие отвлекающие чары, изящно взмахнул волшебной палочкой, и на плечи Тины лег роскошный песцовый воротник. Да, пожалуй, даже Куинни недооценила фешенебельность места, в которое наряжала сестру. Эта очередь казалась безобразно нескончаемой, и потому, аккуратно воспользовавшись магией, они постепенно пробрались вперед, к самому входу в заведение, который преграждали четверо крупных мужчин в одинаковых фраках, оценивающие посетителей с головы до ног. Едва один из них открыл рот, как второй вежливо отступил и сообщил, что им здесь всегда рады. Ее начальник, безусловно, был талантливым магом и в совершенстве владел бесполочковой магией, но Тина совсем не заметила его вмешательства. Уже позже, у гардероба, он сообщил, что сегодня днем отправил к дресс-контрольщикам менталистов, чтобы обеспечить им легкий вход. Что ж, кажется, мистер Грейвс успел подготовиться. Чего еще можно было от него ожидать? «Нам нужен официант по имени Сэм», — негромко сообщил он метрдотелю. «Он обещал нам столик». «О, конечно, сэр. Сейчас все организуем». Вчерашний официант встретил их радушной улыбкой, не пришлось даже использовать магию. Деньги и связи в этом городе решали все, особенно деньги. Сэм, завидев вчерашних гостей заведения в разы скромнее седого консьержа, засиял благожелательной улыбкой. Он тотчас сопроводил их к уютному столику на двоих у стены под ниспадающими по бокам перламутровыми бусами, заменяющими шторки. Столик находился рядом, наверное, в третьем от сцены, на которой уже приветственно отжигал ритмами джазовый духовой ансамбль. «Рад, что вы приняли мое приглашение. Вы как раз вовремя, через 15 минут начнется выступление мисс Спирил Уэртли», — поведал он. «Вы долго стояли в очереди?» «Нет, зашли сразу, Сэм», — с лукавой улыбкой сообщил Грейвс, намекнув, что без связи здесь не обошлось, что только повысило его статус в глазах официанта. «Начнете с аперитива, сэр?» Он взглянул на Тину. «Конечно же, с Барнабаса Блейка, я помню, мэм», с сияющей улыбкой сказал Сэм и положил перед ними меню в кожаном переплете с золотым тиснением. «Оставлю вас ненадолго, советую обратить внимание на средиземноморские мидии и черную икру, доставленную прямиком из России». Он вежливо откланялся и исчез в направлении новых гостей. Тина не успела вымолвить и слова за время их пребывания здесь, позволив Грейвзу владеть ситуацией. «Как здесь красиво», — заметила она, чтобы начать ненавязчивый разговор. «И здесь действительно было на что посмотреть. Удивительно, но прямо в центре амфитеатра, в форме которого было устроено помещение, располагался бассейн, в котором весело плескались темнокожие танцовщицы, оставляя в воде блестки, которыми были щедро украшены их тела. Все здесь кричало о богатстве. Кругом были стразы, перья, дорогие ковры, в воздухе витал аромат изысканного парфюма. С потолка свисали гимнастические тросы, больше похожие на длинные гардины, на которых извивались пластичные акробатки в едва прикрывающих срам пестрых нарядах. «Немаги умеют отдыхать», — безэмоциональным тоном отозвался Грейвс, будто совершенно не поддавшись чарующей атмосфере праздника. По соседству с хлопком вскрыли бутылку шампанского, окатив пеной половину стола. Но гости, судя по их общему смеху, кажется, только раззадорились. Это место не было похоже на обычный ресторан, здесь все казалось раскованным и свободным. Еще лет 5 назад подобных заведений не существовало, а барышни одевались намного скромнее, но с новым десятилетием 20 века все круто изменилось. Платья стали короче, женщины научились пить и курить. Мужчины перестали быть невыносимыми снобами и по-новому осознавали столь стремительно развивающийся современный мир. И все же, Тине было совсем некомфортно. Она была Аврором и занималась важными и серьезными делами. Она как-то не заметила, что мир вокруг изменился до неузнаваемости, а принятый в начале десятилетия сухой закон только усугублял ситуацию. Алкоголь стал дешевле, его стало больше. Вечеринки, подобные этой, вошли в норму. А кричащие Ардика и Арнува стремительно заменили собой скучные викторианские интерьеры модерной барокко. Отныне в квартирах и домах обеспеченных американцев появлялись опережающие время предметы мебели или искусства. На улицах можно было встретить с виду сумасшедших, но богато одетых граждан, ведущих на поводке отнюдь не спаниеля или гончую, но экзотических животных. Однажды Тина видела даже ламу. От гипноза окружающего великолепия ее отвлекала лишь мысль о том, что она могла ошибиться, и никакой огневиски здесь не подают. Этот древний рецепт, пришедший от шотландских волшебников 16 века, никогда не разглашался, как и многое другое, что запретили обнародовать в немагическом мире после 1692 года, даты самого ужасного и крупномасштабного суда над салемскими ведьмами, разделившего магический и немагический мир навсегда. Когда официант, исчезнув на долгих 10 минут, рассыпаясь в извинениях из-за невероятного наплыва гостей, наконец, поставил перед ними два бокала с виски и взял заказ по еде, Тина не сразу притронулась к напитку. Ей было страшно, вдруг это расследование и ее доводы лишь следствие бурной фантазии. Грейвс заметил ее неуверенности, не став дожидаться спутницы, поднес виски к губам, вдохнув его аромат. Признаться, он и сам до конца не верил, что Тина права, но легкий аромат чилийского перца и корицы он бы ни с чем не спутал. Он пригубил и отставил бокал, и Тина повторила его движение. «Что ж, это несомненно, виски по магическому рецепту, мисс Голдштейн», — негромко резюмировал он. «Признаться, я до конца не верил». «Я понимаю, мистер Грейвс», — негромко согласилась она, тщательно скрывая рвущееся наружу ликование. «Некто за столом справа заказал точно такой же виски, кажется, он был популярен». «Какие наши дальнейшие действия, сэр?» — уточнила Тина, поглядывая на сцену, на которой объявилась певица в искрящемся подпоясанном на бедрах платье и трое мужчин, занявших микрофон позади нее. Вокалистка была встречена бурными овациями. Мелодичная и в то же время довольно быстрая песня быстро нагнала на танцпол любителей зажигательных танцев, а вокруг зазвучали веселые тосты и новая волна гомона голосов. Хлопки вскрываемых бутылок, казалось, подыгрывают в такт музыке, и Тина внезапно осознала, что ей здесь действительно нравится. Пестрое, веселое буйство красок, страз, перьев и сумасшедшего африканского джаза заставляло ее улыбаться, и ей едва удавалось прятать эту улыбку от начальника, сидящего напротив. «Пока понаблюдаем», — лишь сухо отозвался Грейвс, все так же равнодушно поглядывая вокруг и совершенно не заражаясь всеобщим весельем. «Полагаю, что никто нам тут сразу не расскажет, откуда берется огневиски и кто из волшебников посмел податься в бутлегерство, нарушая наши законы. Вы правы, сэр, возможно, нам стоит как-то влиться в это общество, скорее», — подумала вслух, нежели предложила Тина, про себя понимая, что не сможет представить Грейвза, отплясывающего чарльстон посреди полуголых темнокожих девиц. «Вам весело?» На удивление, его фраза зазвучала вполне дружелюбно. «Не знаю, сэр, я впервые в таком месте и, наверное, это сродни посещению парка аттракционов в детстве. Я и не думала, что, пока Нью-Йорк окутан смогом перерабатывающих предприятий, выхлопными газами и пылью гравия, где-то в подвале в центре города может происходить подобное», — искренне поделилась она. Этот клуб действительно располагался в подвале, за входными дверями гостей ожидала лестница на два этажа вниз. И все же, как этому заведению удавалось так открыто торговать спиртным у всех на глазах? Кажется, седой консьерж вполне успешно существовал уже около года. Тина все размышляла, как же им выйти на поставщика и как не спугнуть его. Немаги вряд ли понимали, чем торгуют. Виски этот не содержал каких-либо волшебных свойств, но статут о секретности запрещал делиться с немагами чем-либо, принадлежащим волшебному миру. Тина посмотрела на Грейвза, безэмоционально поглощающего свой стейк, понимая, что на этом его участие в расследовании, скорее всего, закончилось. Остальное будут делать другие авроры. Учитывая его статус, он, наверное, просто соскучился по полевой работе, вот и все, что сподвигло его принять участие, а вовсе не пресловутая симпатия к Тине. Признаться, от осознания сего факта ей внезапно стало легче. Мистер Грейвс нравился ей, но не настолько, чтобы удариться в отчаяние от его равнодушного присутствия. Надо сказать, что многим он был неприятен в силу своего непримиримого нрава. Чего стоило их противостояние с Элайджей Пилигримом, парламентером между немагическим и магическим правительством. Они друг друга на дух не переносили. Во время ужина Тина и Грейвс обменялись парой фраз. Он был немногословен, погряз в собственных мыслях о работе и о том, что, возможно, дело о бутлегерстве все же не стоит его прямого участия, и от этого почему-то стало несколько тоскливо. Однако, пока была возможность, стоило осмотреться в этом месте. Их столик был отделен бусинами штор, официант решил, что им не помешает уединение, и был отчасти прав, однако обзор был не лучшим. «Тина, нам нужно потанцевать», — сообщил Грейвс безо всякого энтузиазма, когда заиграла медленная музыка, а взгляд его был устремлен куда-то на другую от сцены сторону. «Да, мистер Грейвс», — явно что-то заприметив, он вложил в предложение о танце лишь сухой приказ, однако начальник все же был джентльменом, или же исправно играл свою роль, когда поднялся и галантно предложил Тине свой локоть. Только сейчас она осознала, что это место, возможно, раньше использовалось для каких-то совещаний, и, судя по его расположению в подвале, для весьма секретных. В центре на сцене, где сейчас играли спокойную музыку, позволяя гостям разбиться на пары или же просто вести светскую беседу, скорее всего, стояла кафедра. Они спускались по лестнице вниз, когда освещение немного приглушили. Исчезли воздушные гимнасты, и теперь на потолок проецировалась россыпь звезд. «Похоже на магию, да», — сообщил свое мнение Грейвс, а затем кивнул на круглые массивные прожектора по бокам сцены, обращенные к потолку. Тина осторожно вложила пальцы в его раскрытую ладонь и уверенно устроила вторую руку у него на плече. Грейвс чуть надавил на ее спину, вынуждая стать ближе, чтобы они выглядели парой. «Если увидите что-то подозрительное, сообщите», — шепотом произнес он, уверенно ведя в танце. Но Тина, как ни старалась, не могла разглядеть хоть что-то, кроме веселящихся немагов, проматывающих огромные деньги в этом заведении. На нескольких столах она заметила полупустые бутылки с надписью «Барнабас Блейк». В приглушенном освещении было сложно увидеть происходящее за отдаленными столиками, но внезапно взгляд зацепился за идущего в их сторону человека с дамой, на пальцах которой играли бликами драгоценные перстни. Пара поравнялась с ними, и Тина тихонечко сглотнула. «Персиваль, какая неожиданная встреча!» Удивлению мужчины не было предела, когда его взгляд обратился к спутнице Гривза, и Тина сглотнула. «Действительно неожиданная, Ричард!» — отозвался Гривз, с сомнением пожимая руку сухопарому волшебнику. «Танец пришлось прекратить, и они чуть отошли в сторону. Это место посещали маги? Хорошо, но встретить тут главу управления магических происшествий и катастроф с супругой было несколько странно. Мисс Голдштейн, кажется», — добродушно усмехнулся волшебник, однако периодически посылая супруге какие-то едва заметные сигналы, видимо стараясь понять, чем грозит эта встреча в столь непривычной для магов их уровня обстановке, ни капли не сомневался, что Персиваль питает к вам особое расположение. «Это не, только прошу не распространяться об этом, мы, собственно, поэтому выбрали не магическое место», перебил Тину Грейвс, и она послушно замолчала, подыгрывая, хотя, признаться, была удивлена тем, что кто-то считает, что Грейвс относится к ней не как к рядовому сотруднику. «О, конечно, конечно, Персиваль, ваше лицо знакомо практически каждому волшебнику в Штатах. Я понимаю ваше беспокойство за мисс Голдштейн». Он лукаво подмигнул ей и, почувствовав, что напряжение спало, незамедлительно пригласил присоединиться к их столику, пока им не наскучит пустая болтовня и не появится желание снова уединиться. Их столик располагался ближе к сцене и не был огорожен, с него открывался наиболее выгодный обзор, и потому предложение было принято. «Интересное место, мистер Клейтон, я и не знала, что немаги умеют закатывать такие вечеринки», заметила Тина, поглядывая на расходящиеся с танцпола пары, которых тотчас сменили любители Чарльстона. Свет стал ярче, звездная проекция исчезла. «Это еще что, вот в новогоднюю ночь здесь было нечто поистине сногсшибательное, танцоры из Рио-де-Жанейро, настоящий лев на сцене и невероятное количество мишуры и конфетти, которые, кажется, каждый успел попробовать на вкус, ведь оно было повсюду, в блюдах и в напитках». С энтузиазмом поделился тот. Грейвс едва заметно одобрительно кивнул. «Значит, ведя непринужденную беседу, она все делала правильно. Интересно, как же это место существует так долго, даже на улице никого не останавливают полицейские за распитие алкогольных напитков», не смог не заметить Грейвс, обратив внимание, что коллега из Конгресса предпочитает шампанское крепкому алкоголю, а потому, возможно, и не догадывается о нелегальной торговле огневиски. «Нью-Йорк», — только вздохнула миссис Клейтон, мечтательно улыбнувшись. «Деньги правят миром. Здесь такие высокие цены, потому что им наверняка приходится отстегивать правительству немалые суммы. Здесь развлекается вся Уолл-стрит. Я слышал, что это место принадлежит сыну генерального прокурора», — вспомнил Грейвс еще одну причину, почему седой консьерж еще не прикрыли. «Бросьте, это всего лишь слухи», — манерно отмахнулась она, как и многие другие. «Кто-то говорит, что им владеет племянник президента, кто-то, что какой-то там родственник самого кайзера. Так какова же правда на самом деле?» Вникая в сведения, спросила Тина. Супруга мистера Клейтона неожиданно посмотрела на дальнюю сторону на самом верху амфитеатра, где располагались столы для азартных игр, карточных в основном, но и рулетки здесь тоже были. «Видите вон того джентльмена со светлыми волосами и бокалом мартини?» — спросила она, глядя на человека, стоявшего у невысокой балюстрады, отделяющей ресторан от казино. «Это известный писатель, завсегдатай седого консьержа и друг вышеупомянутого владельца. Тот редко появляется на публике и чаще обитает в закрытых чилаутах за казино, куда сложно пробиться без особых связей». Грейвс сощурился, получив зацепку. Неожиданная встреча с коллегой и его супругой пришлась весьма кстати. Конечно, чтобы узнать преступника, не обязательно было общаться с хозяином заведения, достаточно было руководителя пониже, но все же информация могла оказаться полезной. «У немагов, как и у волшебников, существует собственная иерархия», — продолжил мистер Клейтон. «Мы наблюдаем довольно давно. Вон там, этот метрдотель, кажется, скоро его здесь не будет. Уже раза два мы заметили, что он слишком эмоционален. Здесь, конечно же, нередкое событие, недопонимание с гостями. Такое владельцу заведения не нравится. Уже многие из официантов, крупье и прочих покинули свои должности. Владелец придерживается одного единственного правила: клиент всегда прав. Однако бывали и случаи, когда на наших глазах охрана волочила прочь слишком обнаглевших и пьяных гостей, и таковых на пороге седого консьержа более не появлялось. Ричард Клейтон только подтвердил догадку Гривза, что они с супругой здесь постоянные гости. Их наблюдательность и открытость только подтверждали это. «Я покину вас ненадолго», — сообщил Грейвс, намереваясь разведать обстановку, и Тина поняла, что ей какое-то время придется развлекать себя и Читу Клейтон бессмысленными разговорами. «Тина, не скучай». Всего на миг он заметил в ее глазах крайнее недовольство, прячущее за собой обыкновенное смущение. За разговорами с коллегой он зачастую касался ее спины или талии, а сейчас, оставляя ее, изобразил нечто задорно-игривое во взгляде. Его поведение приносило ей дискомфорт. Такой Персиваль Грейвс отличался от ее строгого и холодного руководителя. Пускай это были маски, но оказывается, он и улыбаться умел, а еще вся эта непривычная обстановка и роскошь. Персиваль сделал вид, что направляется в уборную, однако тотчас навел на себя отвлекающие чары и спокойно прошествовал вверх по амфитеатру, чтобы изучить обстановку казино. Как раз в этот момент писатель, которого они обсуждали ранее, скрылся в глубине азартного уголка и остановился возле одного из карточных столов. Дружественно и поддерживающе похлопав по плечу мужчину, который только что проиграл внушительную ставку, он отставил пустой бокал на стойку отдельного бара при казино и направился дальше, к занавешенному бордовым тюлем коридору, возле которого стояли два амбала. «Сэр, извините, прошу прощения», — вежливо позвал Грейвс, невербально сняв чары. Тот обернулся и взглянул на окликнувшего его джентльмена. Персиваль даже приосанился, чтобы показать свою значимость. «Ваше лицо мне знакомо, только не могу вспомнить, где же видел вас». Тот осмотрел его с головы до ног и быстро смекнул, что видит перед собой непростого обывателя. «Мистер Хьюз, Оливер Хьюз, главный редактор Бостон Глоуб», незамедлительно представился Персиваль, живо припомнив одну из немагических газетенок и фамилию главреда. Им с менталистами лет 10 назад пришлось подчищать следы магического вмешательства одного преступника прямо у них в редакции. Он был прав, писатель сразу расплылся в доброжелательной улыбке. «Вы, наверное, действительно видели мое лицо», — ответил он и протянул ладонь. «Скотт Фицджеральд, никогда не был в Бостоне, но мой роман «По ту сторону рая» успел облететь не только Соединенные Штаты, но и половину мира». «Ну конечно», — Персиваль на мгновение замер, словно что-то выуживая из памяти, и его лицо тотчас лицо просияло. Он расплылся в очаровательной, насколько позволяла его натура, улыбке. «Извините, что сразу не узнал вас, мистер Фицджеральд. Столько лиц проходит через мои руки». «Конечно, мистер Хьюз», — расплылся тот в ответной улыбке. «Скотт, я тебя потеряла», — вынырнув из-за колыхающегося тюля чилаутов, показалась миловидная блондинка с пышной копной коротких волос, зачесанных на ровный пробор. «Я сейчас, дорогая. Что ж, не буду задерживать вас, мистер Фицджеральд. Надеюсь, что моя дама не увидит вас среди гостей клуба. Она ваша преданная поклонница и наверняка затребует автограф», — вновь напомнив писателю о его популярности, сказал Персиваль, не собираясь сразу же идти в атаку, чтобы продлить разговор. Он вновь дружественно протянул ладонь, прощаясь. Фицджеральд уловил что-то в глазах своей спутницы и неожиданно предложил: «Сегодня совсем скучно», — заметил он и, получив утвердительный кивок от супруги, на ее безымянном пальце красовалось кольцо, аналогичное по стилю тому, что носил он, продолжил: «Возможно, вы с вашей спутницей присоединитесь к нам, кажется, Зельде не хватает женской компании». Несомненная удача сопутствовала Гривзу в эту ночь, а возможно, тут помогла его способность подыграть, найти подход. Оставалось только сходить за Тиной и познакомиться поближе с писательской четой, того и гляди, перед ними предстанет и владелец заведения. Грейвс сумел преподнести себя, но сейчас, конечно же, он просто подольстился. Он не любил в себе эту черту, поскольку считал такое поведение ниже своего достоинства, но, несомненно, порой она могла пригодиться. Уже через несколько минут, держа Тину за руку и проинструктировав ее касательно легенды, они оказались возле двух амбалов, которые молча разошлись, пропустив их и указав направление. Она не задавала никаких вопросов, просто выполняла свою работу, и это ему очень импонировало. Весь вечер Тина беспрекословно подчинялась, как и подобает младшему Аврору. Казалось, ей не свойственно подобное поведение. Грейвс представлял ее более импульсивной особой. «Вы прибегли к магии?» — негромко спросила она, задав единственный вопрос, чтобы утолить любопытство. «Нет, это лишь везение. Кажется, его жена заскучала. Возьмите ее на себя», – деловито ответил он. Они прошли по довольно длинному и богато украшенному коридору, словно переместились в какое-то поместье, изобилирующее портретами и затейливыми предметами интерьера. Здесь же обнаружилась стена с фотографиями неизвестных немагов, среди которых Персиваль увидел и фото нового знакомого. Единственная дверь в конце коридора развеяла их представление о нескольких уединенных чиллаутах. За ней оказалось помещение несколько меньше самого клуба, но как будто точно копировавшее его, разве что здесь все выглядело с несомненно большим лоском. Пирамиды из фужеров высились на столах, усыпанных золотым серпантином. Несколько игровых столов точно так же теснились в отдалении, и Грейвс был уверен, что ставки здесь намного выше. Музыка звучала тише, хотя, быть может, так только казалось. Среди гостей наверняка присутствовали персоны, которым было противопоказано светиться в общем зале. Место для избранных, возможно, политиков или же, напротив, важных шишек в криминальном мире, кинозвезд и их покровителей. Фицджеральд нашелся сразу, он махнул им рукой с одного из столиков, где, вслушиваясь в невероятно низкий тембр голоса темнокожей певицы на сцене, мечтательно замерла его супруга. Розалинда Уэйн, представилась Тина, с улыбкой и налетом обожания глядя на своего кумира, но лучше просто Рози. «Не могу поверить, мистер Фицджеральд, что вижу вас перед собой». Она кокетливо приложила кулачок к груди. «Розалинда, прямо как любовь главного героя из моего романа», неожиданно сказал он, и Тина, едва опешив, ведь это была совершенная случайность, сразу же нашла ключ к общению с этим джентльменом. «О, мне очень приятно, я отождествляю себя с вашей героиней», нашлась она, неожиданно для себя прильнув к плечу начальника, словно ища поддержки, но тут же вздрогнув, ощущая неловкость. Мистер Грейвс не позволил ей отпрянуть, отчего Тина едва скрыла смущение. С Зельдой они быстро нашли общий язык, и вот уже спустя полчаса общались, словно старые подруги. Та оказалась весьма легкой на подъем, открытой и довольно раскрепощенной барышней. Зельда вытащила Тину на танцпол, позволив мужчинам вести светские разговоры, и отплясывала так энергично, что ее довольно короткое платье с бахромой, качающейся в такт музыке, иногда приоткрывало весьма аппетитные части бедер. Грейвс видел, что Тина старается поддаться ее веселью, но все же она была скромнее довольно отвязной Зельды. Рад, что жена нашла себе компанию на вечер, кажется, Рози довольно приятная особа. «Как вы познакомились?» «На работе», — тотчас ответил Грейвс, не лукавя, «она моя подчиненная». «Конечно, не самая лучшая затея заводить служебные романы, но устоять я не смог». Он задумчиво пригубил виски, который принес официант, узнавая знакомый вкус. Кажется, Тина неплохо вжилась в роль, и он искренне надеялся, что Клейтон не сболтнет на работе лишнего, чтобы не подорвать репутацию главы магического правопорядка. «Видимо, мне стоит поблагодарить вашу супругу за скуку, иначе мы бы не оказались в вашей компании». Мужчины засмеялись и звонко чокнулись бокалами. Грейвс задержал задумчивый взгляд на своем. «Такой интересный вкус, пряный и весьма острый». Рози сказала, что пробовала подобные виски раньше в другом месте, и сегодня мы весь вечер пьем только его. «Странно», — протянул писатель, — «этот виски только появился в Нью-Йорке, я и сам такой попробовал только здесь. Возможно, моя спутница просто любит крепкий алкоголь». Они вновь усмехнулись, наблюдая за женщинами. Кажется, Фицджеральду и впрямь было скучно, к их столику раза два подходили неизвестные джентльмены, вновь прибывшие жали руки и отбывали к своим компаниям, но никто так и не присоединился насовсем. «Совершенно нечестно, что в Нью-Йорке лишь одно заведение такого масштаба, увы, сухой закон уничтожил множество интересных и знаковых в свое время клубов. Но нам оно уже несколько приелось», — посетовал писатель, откинувшись на стуле. «Что ж, мой друг, только ради тебя я готов открыть еще одно где-нибудь на Манхэттене». Перед ними вырос мужчина, и Фицджеральд сразу же вскочил на ноги, избавившись от всей расслабленности, и захватил джентльмена в крепкие объятия. «Чарльз Уилби», представился джентльмен чуть ниже ростом Скотта. В его глазах неожиданно промелькнуло нечто, заставившее его с паузой протянуть ладонь. «Как вам сегодняшний вечер?» Принимая совсем не крепкое рукопожатие, Грейвс отметил, что это довольно молодой, явно меньше 30, но обзаведшийся бородой на худых скулах мужчина, словно пытался казаться старше. Черный костюм «Тройка» визуально делал его очень стройным, а плечи худыми, волнистые черные волосы были зачесаны на ровный, блестящий пробор, а темные, очень умные глаза как будто смотрели в самую душу. Не будь его кожа белее мела, Грейвс бы мог решить, что перед ним представитель южных кровей, но именно эта его белокожесть отметала подобные предположения. «Оливер Хьюз, главный редактор «Бостон Глоуб», — представился он, наконец, поднявшись из-за стола и протянув ладонь. «Мы со спутницей здесь впервые, и это, наверное, лучшее заведение из тех, что я видел», — абсолютно честно заверил Грейвс, радуясь, что вечер столкнул его с нужными людьми. Чарльз взглянул на танцующую Зельду в обществе яркой брюнетки в длинном алом платье и усмехнулся. «Зельда, кажется, наконец-то веселится». «Впервые за этот вечер», — Чарли, салютовав в сторону супруги бокалом, ответил писатель. «Возможно, вам стоит поменять репертуар. Да брось, будь на сцене обезьяны на шпильках или носороги в балетных пачках, женщинам нужна лишь компания себе подобных. Это мы можем обойтись карточными играми и рулеткой. Пожалуй, запомню этот пассаж, он может неплохо вписаться в мой новый роман», — засмеялся в бокал писатель. «А чем вы сейчас пишете, Скотт?» — невольно поинтересовался Грейвс, хотя ему, конечно же, было плевать на писанину какого-то немага. «О, это будет драма о любви замужней женщины и благовоспитанного джентльмена», — обтекаемо сказал он. «Но не могу сказать больше, не хочу, чтобы эта информация появилась в Бостон Глоуб раньше запланированного. Могу я рассчитывать на ваше молчание?» «Безусловно», — тотчас откликнулся Грейвс, стараясь уловить любую деталь поведения новоприбывшего хозяина клуба, знал ли этот немаг, что наливает в своем заведении. «Однако наше с вами знакомство, конечно же, рождает во мне некие мысли. Возможно, если вам потребуется опубликовать синопсис произведения или же вы захотите некую автобиографическую статью, то, конечно, я бы с радостью предоставил свои услуги. Мы, конечно, не Нью-Йорк Таймс, но в Массачусетсе весьма уважаемое издание». После того, как вокалистка закончила свое выступление, зазвучал медленный джаз. Зельда и чуть раскрасневшаяся Тина вернулись. Зельда сразу же оказалась закружена в весьма ловких объятиях мистера Уилби. «А мой бог, мистер Уилби, на нас же смотрит мой супруг», — восторженно театрально заявила она. «Он разве что найдет в этом вдохновение для своего нового романа», — усмехнулся тот. «Прекрасно выглядишь, Зи». Зельда сделала наигранный книксон, вновь прильнув к плечу Чарльза, ни капли не стесняясь присутствия мужа. «Поверь, тебе отведено достаточно важное место в моем новом произведении», — ответствовал писатель. «Позволишь ли ты использовать свою фамилию, только через мой труп, Скотт?» — по-доброму усмехнулся тот. «Прошу прощения, мэм, я не успел представиться, Чарльз Уилби», — обратился он к Тине, оказавшейся возле Грейвса, который без стеснения обхватил ее за талию. «Рози Уэйн», — ответила она, и взгляд Чарльза неожиданно упал на опустевшие бокалы друзей. «Господа, друзья друзей, мои друзья, заказывайте что хотите. Конечно, за счет заведения». Как гостеприимно, весьма естественно зарделась Тина, ни капли не разочаровав Грейвса за сегодняшний вечер. «Барнабас Блейк, не хотела бы мешать виски с чем-то еще», — сказала она тотчас появившемуся возле них официанту.